Глава 23. Цветок по врастании. Хейли стояла у окна и хмуро смотрела на надвигающуюся тучу. Собиралась гроза, что в засушливый сезон было довольно редким явлением. Брови красавицы нахмурились, и она то и дело нервно закусывала нижнюю губу. Ближе к полудню одна из ее верных доносчиц сообщила, что прибыл поверенный от Сеодара Дуэстея. Тот прислал царю в дар парочку молоденьких, хорошеньких наложниц. Видимо, этим он рассчитывал утешить Эдгара, забирая от него ведущую фаворитку. Сам Дуэстея при этом на утреннем приеме у царя не появился. Слуги знали, что тот с вечера остался ночевать в гостевом флигеле дворца, но с утра не вышел. Покои были заперты изнутри, и из комнат никаких звуков не доносилось. Слуги решили, что Сеодар все еще отсыпается после попойки. Царь, отлично зная, что старик, когда не в духе, совсем невыносим, приказал его не будить. Тем не менее, присланными девушками царь остался доволен, приказав их разместить в комнатах гарема. Раньше Хейлиин ни за что бы не допустила пополнения в рядах наложниц, но ее власть таяла с каждым днем. Что ей делать сейчас? Пойти и рассказать новеньким, кто на самом деле во дворце хозяйка? А надо ли? Царь все равно этой ночью будет пробовать либо одну, либо другую, либо обеих сразу. Она никогда не принимала участия в его оргиях. В самом начале, когда он пытался ее к этому склонить, она пригрозила, что выпрыгнет из окна балкона его спальни. Эдгар не поверил, так как покои располагались на втором этаже, но высоты прибавлял невысокий обрыв. Тогда она, вскочив на подоконник, бросилась вниз. Этот прыжок стоил ей сломанной ноги и пары ребер. До сих пор под коленной чашечкой остался рубчик от шрама. Этот поступок навсегда поменял отношение к ней царя. Пока она была слаба и покорна, он упивался своим могуществом, самоутверждаясь за ее счет. Стоило наложнице продемонстрировать твердость характера и стойкость, как из доминирующего самца он сразу же превратился в ведомого. Поняв склад характера владыки Делиена, Хейлиин превратилась во властную любовницу. Он пытался ей противостоять в первое время, но так как был труслив и нерешителен по натуре, признал ее власть и подчинился. Это все было в прошлом. В настоящем Хейлиин шаг за шагом сдавала позиции. Дуэсдея желал ее переезда в новый дом, поэтому и слал в подарок царю красавец. Они должны были отвлечь владыку от мыслей о фаворитке. Молния прочертила извилистую линию над небом. Надо детей из сада позвать. Хейлиин очнулась от невеселых мыслей, вернувшись к привычным. Она легко сбежала вниз по ступенькам и выбежала на террасу перед флигелем. Торопилась она напрасно. Целая ватага царских детей в сопровождении мам и нянь уже спешила ко дворцу. «Матушка, смотрите!» Витроу пнул в ее сторону мяч из шкуры ящера. Игрушка пролетела мимо ее плеча и врезалась в куст цветущей жемчужно-белой поврасании, увязнув в густом сплетении колючих ветвей. Хейлиин замерла, не зная, то ли позвать слуг, чтобы достали мяч, то ли попытаться дотянуться до него самой. Это было рискованно, она могла поцарапать руки об острые многочисленные шипы. Сын испуганно вжал голову в плечи, круглыми глазами глядя на мать. В семье Сеодаров, где его воспитывали, за эту маленькую провинность последовало бы неизбежное наказание. Хейлиин, мгновенно догадавшись по лицу ребенка о терзающих его мыслях, ободряюще улыбнулась. «Беги в комнату, и я сама его достану». Она аккуратно потянулась за игрушкой, стараясь уберечь кисти от стеблей, усеянных иголочками шипов. В нос ударил нежно-сладковатый, с примесью древесных нот, запах. Потянув мяч на себя, Хейлиин с досадой обнаружила, что в кожаные бока того впились колючки. Резко дернув руку на себя, Сеодара потянула игрушку. Она отделалась легкими царапинами. Но когда высвобождала мяч, сбила крепкую головку цветка. Та, сорвавшись с ветви, упала к ее ногам. Хейлиин, стараясь не уколоться, подняла цветок. Запах повросания не всем нравился, но она его любила. Даже заказывала у придворных парфюмеров ароматные духи с его запахом. Повросание считалось на Алданаане символом женского грехопадения. Именно поэтому ее и высаживали вокруг женской половины дворца, где жили наложницы. У домов приличных женщин даже случайно проросшие кусты вырубали на корню. Но у этого цветка было и другое значение. Он считался символом преступной страсти. Эти цветы присылали возлюбленным, когда хотели дать знать, что готовы подарить им ночь любви без права надеяться на что-то большее. Поэтому в сезон, когда цвела повросание, число супружеских измен по всей Алданаанской равнине возрастало. Достаточно было прислать цветок, чтобы объект воздыханий понял намек. Хейлиин за 4 года обитания во дворце неоднократно получала от мужчин по бросанию в подарок. Ее всегда это оскорбляло. «Вот мерзавцы!» — думала она. «Им хочется в меня засунуть, а я должна радоваться!» Сейчас, оскорбленная рассказом наушницы о том, что царь с любопытством утром разглядывал новеньких наложниц, она внезапно подумала, что если бы ей кто-то прислал бы по бросанию сейчас, она, возможно, согласилась бы на измену владыки. Увы, те, кто пытался за ней ухаживать в прежние года, давно прекратили свои попытки завоевать ее расположение. По бросанию не принято было открыто заносить в дом. Это намекало на то, что у хозяйки есть поклонник, который имеет виды на ее дело. Некоторые женщины специально демонстрировали по бросанию, чтобы возбудить угасающую страсть в своих мужьях или любовниках. «Кто вам прислал это?» – удивленно поинтересовалась Тулия, когда Хейлиин попросила налить в чашу воды для цветка. Служанке стыдно и противно было вспоминать события ночи из царской спальни. Она помнила, что ей приказано было следить за госпожой. — Какое тебе до этого дело? — холодно поинтересовалась Хейлиин. — Скоро обед. Занимайся своими прямыми обязанностями. Мы не пойдем сегодня в общую столовую. Накроешь нам здесь. Тулия кивнула и молча вышла. — Мама! «А почему мы не идем ко всем?» Дочь подскочила к Сеодаре. «Я хочу сидеть с девочками». Хейлиин присела на корточки перед ней, слегка приобняв ее одной рукой. Сын тут же возник рядом, словно бы намекая, что ему тоже хочется маминой ласки. Она сгребла обоих малышей в охапку, боясь признаться, что в любой момент ее могут отправить в городской дом Дуэсдея. Для нее это было катастрофой. Словно бы в подтверждение тревожных мыслей очередная молния рассекла небо и грянул очередной мощный раскат. За окном резко потемнело, и по листьям забарабанили крупные капли дождя. «Марш мыть руки!» — скомандовала детям няня, вырастая рядом с Хейлиин. Малыши побежали к рукомойнику, а Романа подозрительно поинтересовалась. «Только не говори, что смазливый советник по бегу одарил тебя этим роскошным цветком. Или кто-то еще? Не смей обижать моего мальчика!» «Какого мальчика?» — удивленно спросила Сиадара, не сразу понимая, кого та имеет в виду. «А с кем ты вчера ночью обжималась? Думаешь, я настолько недогадлива?» Хелин хотела было возразить, что ее и Зера ничего не связывает. Но, взглянув на плавающий в чаше цветок, внезапно резко подошла к будуару, вытрясла на полку содержимое из деревянной шкатулки и, вернувшись к столу, выдернула пальцами по бросанию из воды. Она положила ее на дно шкатулки, протянув ее Романе. «Отнесешь ему». «Что? Я?» Романа внезапно растерялась. «Я думала, что вы уже того, что он тебя уже покрыл. Оказывается, еще нет?» Глаза Хейлиин горели лихорадочным огнем. Щеки пылали от стыда. Но она внезапно преисполнилась решимости. «Как гроза отшумит, выйдешь из дворца. Наймешь коляску и найдешь Зерра. Передашь это ему. Детей после обеда я сама спать уложу». «Погоди, но я же не ведаю, где он живет». «Заедешь в храм богини всех женщин. Там знают адрес купца, на которого он работает. Если Зерра примет по бросанию, скажешь, что ночью, после восхода второй луны, я буду ждать его в беседке». Она осеклась, отлично понимая, что мужчина имел точно такое же право, как и женщина, не принять цветка. Ей, конечно, будет унизительно узнать об отказе, но, с другой стороны, вряд ли она еще раз встретит этого парня. После далиенских бегов, если она проиграет, ее увезет Дуэсдея в свой далекий Сеодорад. Романа прижала шкатулку к груди и многозначительно кивнула. Зерра переждал грозу в маленькой пастушьей хижине в горах, где он выпасал хозяйских рептилоидов. Сфулы – ящеры туповатые. Они никогда не разбредаются и держатся стадом. На дождь им глубоко наплевать. Они продолжают пастись, поэтому Зерра отлично выспался. Крупных хищников близко от города не водилось, так как патрульные отряды городской стражи и наемников ездили в специальные рейсы, уничтожая опасных тварей. Мелкие стайные ящеры никогда не рисковали нападать на стадо сволов, которые только внешне казались неповоротливыми. Когда эти рептилоиды взбешены или ранены, они крайне опасны и могут растоптать любого, кто будет им мешать. После того, как туча ушла и немного просохла, Зерра собрался домой. Уже когда он гнал с пастбища стаю, заметил движущегося навстречу Маквея. Тот восседал на маленьком коренастом своле голубоватого окраса. «Ты за веревкой?» — поинтересовался Зерра, когда приятель поравнялся с ним. «Нет, я на этой стороне по делам оказался, но могу заехать к тебе, забрать. Погляжу, как живет теперь один из лучших воинов Далиена, Хе. Он ухмыльнулся. «Кстати, ребят спрашивают, ты в каких одеждах на бегах будешь? Мы кукол в твои цвета одеть хотим. В столице уже несколько лет как был введен строгий запрет на то, чтобы во время празднования Далиенских бегов горожане ходили по улицам вооруженными. За нарушение этого закона бросали в тюрьму всех без разбора. Дело было в том, что после соревнований часто вспыхивали драки с поножовщиной между болельщиками. Волнение на трибунах в пик накала страстей грозило перерасти в настоящую резню. Вместо этого болельщикам разрешалось приносить на соревнования тряпичных кукол, одетых в цвета кумира. Эти игрушки разрешено было набивать пухом, перьями и тряпками. С этими игрушками участвовали в шествиях, а во время соревнований болельщики махали куклами, поддерживая спортсменов. Этими же куклами болельщики мутузили друг друга, когда вспыхивали ссоры. Перед соревнованиями городская стража тщательно проверяла на ощупь, не вшиты ли в головы кукол камни или песок, чтобы не было травм. Благодаря введению моды на кукол, количество смертей в дни праздника было сведено к минимуму. В среде наемников многие хорошо знали Зера. Ни для кого не было секретом, что он ежедневно упорно тренируется. Неудивительно, что многие готовы были поставить на него, надеясь, что тот станет чемпионом. Вопрос Маквея был закономерен. «В какие цвета?» — Зера пожал плечами. «Не думал об этом, мне без разницы». «Ты живешь в доме купца, его супруга — лучшая швея города. Неужели ты с ними даже речи не завел об одежде?» Они уже почти поравнялись с домом Тордафена, и им видно было содержимое его распахнутой лавки. С одной стороны висели кожаные ковры, пестрые одеяла, подушки, а с другой стояли многочисленные вешалки с одеждой. Адейла стояла рядом с какой-то покупательницей, рассматривающей пеструю хобу, и нахваливала товар. Заметив приближение Зерра, купчиха улыбнулась и кокетливо поправила волосы. «Меньше всего я хотел бы, чтобы хозяйка снимала с меня мерки», — буркнул Зерра, едва кивнув ей в ответ. «Ума не приложу! Чего нос от нее воротишь?» Маквей прошел цепким взглядом по ладной крепкой фигуре купчихи. Та была как раз в его вкусе, мягонькая, пухленькая, с высокой грудью и круглым привлекательным личиком, на котором поблескивали живые яркие глаза. К тому же одежда идеально сидела на ее фигуре, недаром же она слыла лучшей портнихой. Заметив, что ладный светловолосый незнакомец ее разглядывает, Адейла бросила на него заинтересованный взгляд и одарила лучезарной улыбкой. Она всем возможным покупателям так улыбалась, но Маквей этого не знал, поэтому приосанился. Зера загнал ящеров во двор, и пока он разводил их по загонам, Маквей дожидался на улице, изредка бросая заинтересованные взгляды в сторону купчихи. Та была так увлечена попыткой продать посетительнице Хоппу, что не замечала его пристального интереса. Когда на узкой улочке появилась коляска, запряженная шестеркой латасов, Маквею со Свулом пришлось посторониться. Коляска остановилась напротив лавки. Из-за занавески выглянула полная пожилая женщина с тюрбаном на голове. «Не это ли дом купца Тордафена?» — окликнула она Адейлу. Та, разом позабыв про свою покупательницу, подбежала к коляске. «Да, любезная госпожа, мужа сейчас нет дома, но я его жена, Адейла. Можете располагать моим вниманием. Хотите, я провожу вас в лавку и покажу лучшие товары?» Пожилая особа, подобрав юбки длинной туники, выбралась наружу. Маквей заметил в ее руках небольшую деревянную шкатулку. «Скажи-ка мне, любезная, не в вашем ли доме проживает работник по имени Зерра?» «Зерра? Зачем он вам?» Лицо купчихи слегка вытянулось от удивления. Она подозрительно оглядела незнакомку. Та выглядела очень ухоженно, хоть и не сильно богата, но одета как на праздник. Вряд ли эта особа была таинственной любовницей Зерра. По возрасту она ему в матери годилась. Но все же Адейла почему-то насторожилась. «Я ненадолго его отвлеку, поговорить надо», — уточнила приезжая. «Могу позвать». Маквей спрыгнул со спины Свула и, улыбнувшись молодой хозяйке, вошел во двор ее дома. Зерра уже загонял последнего Латаса в загон, когда приятель его окликнул. «Там к тебе какая-то бабенка приехала, хе, такая видная в возрасте. Только не говори, что это ты ее во дворце захомутал. Я тебе подсказывал двери молоденьких». Зерра бросил на него насмешливый взгляд, поболтал грязными руками в бачке с дождевой водой и, стряхивая их на ходу, вышел на улицу. «Романа?» — удивился и обрадовался он. «Что ты здесь делаешь?» «Я ненадолго, красавчик. Ты кое-что забыл вчера». Сияя, как начищенный до блеска таур, босовито хихикнула няня. Она перехватила удивленный взгляд Зерра и, подмигнув, приблизилась к нему вплотную. Деревянная шкатулка легла в его намозоленные ладони. Наемник, слегка опешив, приоткрыл крышку. В воздухе сразу запахло тонким, ни с чем не сравнимым ароматом повросания. Некоторое время Зерра недоуменно взирал на содержимое. Цветок? Он забыл во дворце цветок? Что это значит? Может, внутри, на дне, есть что-то еще? Стараясь не уколоться, вынул по бросанию из шкатулки, но дно было пустым. Его недоуменный взгляд устремился на Роману. Та смотрела на него с выражением заправского заговорщика. Зерра обернулся и внезапно понял, что глаза Адейлы, устремленные на цветок в его руке, круглые, как орешки Лутто. Маквей широко ухмыльнулся, будто бы понял, что это такое, что до самого Зерра никак не доходило. Они что, сговорились, что ли? Не то чтобы раньше какие-то незнакомые посыльные не приносили ему цветы по бросании. Иногда они даже говорили, что это от женщин. Зерра не придавал этому никакого значения. Выросший совсем в другой звездной системе, он за 15 лет жизни на Алданаане так и не узнал всех тонкостей местного менталитета по части ухаживаний. Только сейчас лица присутствующих намекали, что они про повросанию в его руках знают гораздо больше, чем он сам. «Что все это?» Он не договорил, так как Адейла словно бы очнулась. С яростью раненого динозавра она налетела на Роману, визжа на всю улицу. «Ах ты, старая сводня! Пошла вон от ворот нашего дома! Люди добрые, поглядите-ка на дрянь, работника у нас решила переманить!» Романа сначала опешила, а после рассмеялась. Истеричные молотки ее не пугали. Она наклонилась к Зерра и негромко произнесла. «После восхода второй луны тебя будут ждать там, где вы вчера встретились». «Она?» — Зерра не мог поверить своим ушам. «Хелиин? Зачем?» Сосредоточиться ему не дала верещащая Адейла, которая пустила в ход такие грязные словечки и ругательства, которыми не каждый наемник в казармах умел ругаться. «Уезжаю, уезжаю, госпожа!» Посмеиваясь, Романа села в коляску и приказала вознице трогать. На ходу она обернулась и, подмигнув Зерра, крикнула. «После восхода второй луны на том же месте не забудь!» «Чтоб тебе латасы в постель навалили, подстилка Свулова!» Взвизгнула ей вслед Адейла. «Что же вы так шумите, любезная госпожа?» Расплывшись в широкой улыбке, Маквей попытался утихомирить купчиху. «Ты тоже пошел вон! Не лезьте к нашему работнику!» Услышал он в ответ. Адейла силой ударила по руке Зерра. Повросание выпало, но наемник с изящной ловкостью подхватил ее у самой земли в момент, когда хозяйка уже занесла ногу, чтобы растоптать цветок. Не удержавшись, купчиха поскользнулась в луже, оставшейся после дневного ливня, и с размаху приземлилась задом на дорогу. Отбив копчик, женщина громко охнула. Зерра выпрямился. После истерики Адейлы он уже не сомневался в том, что цветок в его руках — приглашение на свидание. Жаль, конечно, что он не знал об этом оригинальном обычае раньше. Возможно, его интимная жизнь на Алданаане была бы значительно разнообразнее. Сейчас он почти обрадовался. Удивительно, что Хейлиин о нем не забыла. Он коснулся рукой макушки, где все еще болезненно побаливала шишка от удара, которым красавица наградила его в храме. Несмотря на всю нелепость ситуации, невольная улыбка скользнула по губам. «Помоги подняться!» — прошипела в его сторону Адейла. «Ты меня толкнул!» «Я тебя пальцем не тронул, хозяйка!» — с легким раздражением ответил Зерра. «Сама упала, сама и встанешь!» Не желая больше находиться с ней рядом, он пошел во двор, свернул в свой закуток и толкнул дверь в сарайчик, где была его комнатка. Сев на постели, положил цветок на колени и только в это мгновение заметил маленькие капельки крови, застывшие на белых лепестках. Переведя взгляд на ладонь, Зерра заметил торчащие в ней иголочки шипов. Когда он подхватывал цветок на лету, забыл, что повросание — самый шипастый кустарник в окрестных землях. Зерра отлично знал, что если прикоснется к царской наложнице, его ждет мучительная страшная смерть. Его отправят на арену или просто скормят пуртузом, или другим хищникам царского зверинца. Именно об этом сейчас красноречиво намекали упавшие на повросанию красные капли крови.